Простор небесный се закрыл, и тишина кругом. Мне уголок России мил, мой добрый отчий дом. Стою, не глядя на часы, березкам шлю привет. Такой задумчивой красы другой на свете нет. Уголок России, отчий дом, где туман и синий за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Уголок России, отчий дом, где туман и синий за окном, где твои немного грустные и глаза, и песни русские. Проходят дни, бегут года, и где-то там и тут шумят большие города, дороги вдаль бегут. Но сколько б ни было дорог и беспокойных дней, всегда России уголок живет в душе моей. Уголок России, отчий дом, где туман и синий за глаза и песни русские. Уголок России, отчий дом, где туман и синий за окном.